Глава третья. Бет. Прошлое. Мне было 11. Тогда я в первый раз побывала в обители святого Калмана. И разочарование помню по сей день. Это было хуже, чем узнать, что Санта-Клауса не существует. Еще одна детская мечта разбилась вдребезги. Дело в том, что я начиталась Энид Блайтон. И пока мы ехали по холмистой местности среди садов графства Кент в Сассекс, рисовала в воображении сцены из Мэлори Тауэрс, веселые проделки и полночные пиры. Энид Мэри Блайтон, 1897-1968. Британская писательница, автор детско-юношеской прозы, один из самых переводимых в мире беллетристов. В серии романов Мэлори Тауэрс действие разворачивается в женской школе-интернате, чье здание напоминает замок. Мне представлялось величавое здание кремового цвета, разумеется, часть охраняемого Национальным фондом исторического наследия, пастельные розы у парадного крыльца, пони в загончике. Родители буквально лопались от гордости при мысли, что дочка отправляется в пансион, и 2 недели каждый день твердили, какие большие надежды возлагают на школу. Оказалось, что школа вот-вот развалится, и мы совершенно растерялись. Как на нее что-то возлагать? Когда, завернув за угол, мы въехали на маленькую парковку перед монастырем, мама не меньше меня была разочарована обшарпанным фасадом. Я поняла по взгляду, которым она обменялась с отцом, и потому, как она откашливалась, подбирая слова. Однако мама была прекрасным специалистом по раскрутке еще до появления пиара в его нынешнем виде. У нее худо никогда не обходилось без добра. Вот и тогда наметанный глаз нашел, за что зацепиться. «Смотри, какой чудесный сад, Бет!» — произнесла она и выразительно изогнула брови, подавая знак отцу, чтобы тот подключился и помог поднять мне настроение. Я с нежностью смотрела, как мама указывает на растения и восхищается видами, а под ложечкой сосала от тоски по дому и страха. «Как же я тут одна, без маминого несокрушимого оптимизма?» Я не раз с большой благодарностью вспомню этот момент, потому что мама, как обычно, оказалась права. Сад был главным достоинством обители святого Калмана. И со временем я очень полюбила его причудливые заросли, где розы всевозможных оттенков сражались за место под солнцем с садовыми растениями. Лужайки, где мы часто лежали на траве с Салли и Кэрол, готовясь к экзаменам или наблюдая, как бабочки перелетают с одной сиреневой грозди на другую. Нам было хорошо и спокойно. Однако в первый день я не оценила чудесного сада. Ничто на свете не могло отвлечь меня от уродливого здания пансиона. Обитель святого Калмана оказалась разваленной. Из стен выпадали камни. И пахло там отвратительно. Для начала расскажу о запахе, потому что именно он стал главным впечатлением от первого визита. Школа состояла из большого нового здания, соединенного полуразвалившейся оранжереей со старым особняком, где располагались жилые помещения. Наш тур начался именно там, в доме георгианской эпохи с плоским фасадом и штукатуркой странного оранжево-розового цвета. Георгианская эпоха. В узком смысле период последовательного правления в Великобритании королей Георгов I, II и III, 1714-1811 годы. Используя термин в широком смысле, сюда добавляют правление Георга IV и Вильгельма IV, продлевая эпоху до восшествия на престол королевы Виктории в 1837 году. Уже в просторном главном вестибюле бил в нос сладковато-едкий душок. Позже мне рассказали популярную среди обитателей легенду о происхождении запаха. Якобы когда-то давно одна из монахинь нарушила обет и забеременела, и в наказание ее заживо замуровали. Отец всегда склонялся к более прозаической версии — сырость. Как бы там ни было, монахини пытались замаскировать вонь садовыми цветами. В вазах всегда стояли свежие букеты, в глубоких тарелках лежали лепестки. Маме очень понравилось это решение, и даже я согласилась. Цветы, хоть и не заглушали запаха, делали жилые комнаты более уютными. Теперь по поводу развалин. Несмотря на высокие цены, обитель святого Калмана пребывала в непрекращающемся финансовом кризисе. Поэтому, когда кусок камня откалывался от балюстрады или кирпич не выдерживал битвы с сыростью, их просто откладывали в сторонку. А трещины в оранжево-розовом фасаде закрывали вьюнками. В результате сад был действительно прекрасен, а сама школа держалась, такое складывалось впечатление, исключительно за счет вьющихся растений. Убери одну лозинку, рухнет вся конструкция. «Кошмар!» — шепнула я маме, пока мы шли через вестибюль за высокой стройной монахиней. «Ну что ты, дорогая, не расстраивайся раньше времени», — утешила мама. Папа предоставил поднятие моего боевого духа маме и молча плелся позади. Красные стрелки на листках формата А4, расклеенных по деревянным стенам, привели в столовую, где гостей разделили на маленькие группы для экскурсии. Нам досталась та же высокая монахиня, которая встретила нас в вестибюле, сестра Вероника. Она была слишком привлекательной для монахини. Я даже подумала, не наняли ли ее в актерском агентстве. Подобрали актрису, чтобы производила хорошее впечатление на родителей и сглаживала очевидные недостатки школы. Экскурсия была краткой. Сначала осмотрели пансион, спальни, ванные комнаты, столовую, гостиные. Затем прошли через оранжерею в здание школы. Я была словно в тумане. Запомнились лишь облезлые стены и, конечно, запах. Потом сняли мерки для пошива формы и раздали блестящие брошюрки. Теперь стало понятно, почему на них не фотография школы, а рисунок. Я втайне надеялась, что не прошла вступительный экзамен. «Ну как?» — спросила мама по дороге домой. «Я ожидала другого». «Не суди по одежке». Папа глубоко вздохнул. «Подумать только. Наша Бет в пансионе», — сказал он. И в голосе звучала гордость, надежда и вера в то, что школа, несмотря на убогий внешний вид, откроет передо мной большие возможности. У меня не хватило духу отказаться. 2 месяца спустя мы снова ехали той же дорогой. Мой первый учебный триместр. Чемоданы в багажнике, опухшие глаза. Мама на переднем сидении сморкалась в носовой платок. Я боялась расплакаться при прощании и слишком быстро выпроводила родителей. Помню, как сразу же пожалела и как отчаянно мне захотелось плюнуть на эту дурацкую затею и броситься вслед за машиной. Вместо этого я побрела вслед за уже знакомой сестрой Вероникой в мою будущую спальню, где меня познакомили с соседками, которые уже распаковывали чемоданы. 3 девочки на противоположном конце комнаты были, без сомнения, хорошо знакомы и, к нашей зависти, сидели тесным кругом, обмениваясь новостями. Кратко улыбнувшись вновь прибывшим, они сразу же вернулись к каникулярным историям. Мое имя было аккуратно выведено черными чернилами на табличке, прикрепленной к изголовью одной из кроватей. На 2 соседних табличках тем же наклонным почерком было написано «Кэрол» и «Салли». Кэрол и Салли тоже явно стеснялись. Мы еще не переоделись в форму, что подчеркивало разницу между нами и дружной троицей в углу. Те гордо несли свою привилегированность. Их чемоданы успели попутешествовать, одежда была куплена в дорогих магазинах, а рассказы о проведенных каникулах были словно из другого мира. Наша половина комнаты сильно отличалась. Наши чемоданы были новенькими и блестящими, мой из бледно-голубой пластмассы, купленной по дешевке. Таблички с именами были и на маленьких прикроватных тумбочках, и на больших платяных шкафах в углу спальни. Пока я расстегивала чемодан, девочки стали болтать громче. Как я и думала, они вместе закончили начальную школу при монастыре. Мы с Салли и Кэрол обменялись смущенными улыбками и начали обустраиваться. Я начала с одежды, это было еще терпимо. Но когда настала пора застилать кровать, у меня снова скрутило живот. Я ждала этого момента с содроганием. Покрывало привозить не разрешали во избежание лишней стирки, и в списке вещей значилось 2 одеяла и 4 простыни. Недели ранее мама отложила для меня 2 темно-серых армейских одеяла, и я с ужасом подумала, и не ошиблась, что у остальных одеяла будут пушистые и цветастые, отороченные лентой. Я видела их в рекламе дорогих гостиниц и умоляла маму купить мне такое. Сейчас стыдно вспоминать, как важно мне было иметь новое одеяло. Но мама, не теряя жизнерадостности, объяснила, что пособие, которое папе выделила армия, хватит только на оплату обучения. А еще форма. На одеяло пока нет денег. Не сейчас. Может быть, на следующий год, Бет. Мне и так несказанно повезло учиться в пансионе. Я до последнего не заправляла постель, откладывая минуту, когда придется достать уродливое одеяло со дна чемодана. Нарочно долго возилась с одеждой, пока все не ушли вниз пить чай. Кэрол тоже почему-то задержалась, поэтому узнала о моей беде. Она первая в школе увидела мои слезы. «Не грусти, мы привыкнем», — принялась утешать она. «Я плачу не потому, что скучаю по дому». Я потерла переносицу, первый раз взглянула Кэрол в лицо и обомлела от ее красоты. Длинные, прямые, светлые волосы, ярко-синие глаза, под одной бровью маленькая родинка, словно создатель специально добавил крошечный недостаток, чтобы небесное творение походило на обычных людей. Я снова потерла переносицу, слишком подавленная, чтобы позавидовать неземной красоте. «Одеяло», — краснея прошептала я, чувствуя себя жалкой и глупенькой. «У меня ужасное одеяло. Стыдно показывать». Для наглядности я вытащила серые армейские покрывала. Кэрол молчала всего пару секунд, а потом лоб ее разгладился, как у человека, нашедшего выход из сложной ситуации. А потом я в 1 секунду поняла, что за человек Кэрол. Она не стала говорить, что мои одеяла не так уж плохи. Она просто сдернула с кровати одно из своих. «Мы поделимся. Серое снизу, розовое сверху. Никто не увидит». Невероятно. Я готовилась умереть от стыда, и вдруг нежданное избавление. Меня спасла совершенно незнакомая девочка. Знаете, я сразу ее полюбила. Я-то думала, что людям с такой потрясающей внешностью совсем не обязательно быть добрыми. Они и без того всем нравятся. К чаю мы спускались вместе. Кэрол ободряюще улыбалась. Я с удивлением и облегчением подумала, что обитель святого Калмана лучше, чем я ожидала. За чаем с пирожными Кэрол рассказала, что попала в пансион, потому что мама выиграла в лотерею. «Я предлагала промотать». Круиз, машина, что-нибудь в этом роде. Но мама завела песню про образование и возможности. Вот я и здесь. Папа Салли тоже был военным и получил пособие. Ее родители, так же как мои, решили, что ребенку хватит прыгать из школы в школу с каждым отцовским переводом, потому что пора готовиться к экзаменам. Салли пожаловалась, что мама всю дорогу плакала. Мы, понимающе, закатили глаза. Ох уж эти родители. А сами очень по ним скучали. Переводя взгляд с Салли на Кэрол, я чувствовала — это начало чего-то важного. Той ночью, уткнувшись в подушку, я вдыхала запах дома и представляла, как мама улыбается мне поверх гладильной доски. Потом, проведя рукой по розовому одеялу, я поблагодарила Бога за новых друзей. Я до сих пор люблю розовый цвет. Он напоминает мне Кэрол.